пор, как появилась миссис Симпсон, рассказывал Георг приятелю, наше общение практически сошло на нет. Весной 1935 года в Соединенных Штатах и Канаде только и писали о том, что наследник британского престола завел себе замужнюю любовницу и осыпает ее дорогими подарками. Пресса во всех подробностях живописала поездку влюбленной пары на швейцарский лыжный курорт, а потом в Вену и Будапешт. Английские газеты, однако, по всему поводу помалкивали. О пагубной страсти принца знали лишь родственники да большой свет. Девятилетняя Елизавета, разумеется, была не в курсе событий. Правда, Кроуфи рассказывает, что однажды дядя Дэвид привез свою миссис Симпсон на чай в королевский особняк. Вполне вероятно, что Елизавета одарила гостю своим знаменитым долгим холодным взглядом. Да и герцогиня вряд ли равнодушно отнеслась к визиту американки. Возможно, Елизавета удивляла, что дядя Дэвид появляется у них в доме все реже и реже. Но можно не сомневаться, что родители в присутствии девочки семейных скандалов не обсуждали. В ту пору в благовоспитанном обществе чуть что сразу же звучала произносимая свистящим шепотом фраза «Не при детях», а в «Панче» и детской газете. Никакой информации о похождениях принца Уэльского Елизавета, естественно, прочесть не могла. Приближался 25-летний юбилей царствования Георга V. И с внешней стороны все вроде бы выглядело вполне благополучно. 6 мая 1935 года Елизавета и Маргарет, наряженные в розовое платьице, отправились в открытом экипаже из Букингемского дворца в собор Святого Павла на благодарственное богослужение. Это был первый публичный выезд маленьких принцесс. На тротуарах гудела ликующая толпа. Несмотря на начало мая, стояла жуткая жара, и многие падали в обморок. Торжественную процессию возглавлял золоченый экипаж скипера Палаты общин. Далее следовали кареты премьер-министра всех доминионов и самой Британии, лорда-канцлера в пышном парике, королевских тетушек и кузенов и так далее. Между лакированными экипажами верхом на могучих лошадях герцевали конные гвардейцы в сияющих кирасах и шлемах с конскими хвостами. Гвардейцы были в красно-синих мундирах, обтягивающих лосинах и сверкающих ботфортах. Замыкали процессию король и королева, причем ее величество была в платье сплошь затканным серебром и бриллиантами. По свидетельству одного из очевидцев, королева была похожа на заснеженный пик Монблана. Все были полны обожания к старому доброму королю, который, надо сказать, изрядно удивился такой всенародной любви. Он был польщен, но озадачен. После триумфальной поездки по бедным улицам лондонского Ист-Энда Георг сказал своему другу, архиепископу Кентерберийскому, «Ничего не понимаю. Я же самый обычный, заурядный человек». На это архиепископ с подкупающей прямотой ответил, «Да, сэр, но в том-то все и дело». Четверть века назад, после восшествия Георга на престол, Ллойд Джордж, в ту пору министр финансов, поставил верный диагноз грядущей популярности нового монарха. «Король – неплохой парень, и слава Богу, у него не слишком много мозгов. Народ у нас простой, непритязательный. Такой король ему будет в самый раз». В день юбилея, выступая по радио, король растроганно сказал, «Мои дорогие, любимые англичане, мы с королевой от всего сердца благодарим вас за преданность. И если мне будет позволено так выразиться, за любовь, которую вы всегда дарили нам». Зарубежные наблюдатели подчеркивали, что Георг V олицетворяет собой для нации образ отца, по контрасту со скверным исполнением отцовских обязанностей в собственной семье. Deutsche Allgemeine Zeitung назвала короля отцом народа, а французский посол Рене Корбен доложил своему шефу, что за время царствования Георг V стал не просто монархом, но отцом нации, который относится к нему с преданностью и любовью. Вот в чем секрет личного обаяния короля. Обаяние, которое ощущается всей империей. Далее посол писал, что его не устает поражать та могучая энергия, которую британская демократия черпает в своей приверженности короне. Это и сыновняя любовь, и символ национального единства. Для